Есть несколько вопросов по прошлому материалу, но, может быть, еще у кого-то есть непонятные вопросы, которые возникли, когда вы перечитывали то, о чем мы говорили, и вполне возможно, что-то не поняли. Но два вопроса, я на них буду объяснять, они звучат так. Первый. Объясните, пожалуйста, поподробнее место Писания. Ну, кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращая к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, и оправдана премудрость чадами ее». Мне кажется, что мы в прошлый раз, ну, довольно много рассуждали на эту тему. На какой мы главе кончили? Говорю же вам, что это всякое праздное слово, да? 12 глава 7. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне, что смотреть хотели в пустыне. Это... А, 12 я взял. 12. 7, да? Ага, если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не судили бы невиновных. Вы знаете что? Что закон, он, как правило, требовал наказания. А когда человек попадает под закон, под наказание, это уже жертва. То Бог говорил, что «я хочу миловать людей, а не видеть жертвы». Если бы, говорит, знали, что значит «милости хочу, не жертв», вы не судили бы невиновных. Вы знаете, есть у людей такое направление. Вы знаете, что есть прокурор в суде и есть адвокат. Между ними есть разница. У прокурора одно желание – осудить. И он выискивает все, что бы могло послужить для того, чтобы ему дать больше срок. У адвоката обратное направление. Он выискивает все моменты из жизни преступника, чтобы смягчить наказание. А суд тогда учитывает обвинение прокурора, потом берет во внимание, значит, адвоката речи и выводит что-то общее. Так вот, и есть люди, которые направлены только на то, чтобы обвинить человека. В этом заключается их смысл жизни. У них прокурорское сердце. Вот как раз вот эти фарисеи и книжники, они наблюдали за поведением людей и наблюдали на основании закона, но у них никогда не было в голове направления, чтобы их оправдать. И вот те люди, которые однобоко смотрят на вещи, они очень часто попадают в просак. Они не учитывают обстоятельств, которые смягчают вину. И вот здесь вот, когда все началось с чего? Что фарисеи обвиняли учеников Иисуса Христа за то, что не в субботу срывали колосья, брали эти зерна и ели. И они говорили, что в субботу этого не должно делать. Иисус разрешил. Вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз? Если бы они, допустим, что такое быть голодным? Что если человека не накормить, один раз, второй, третий раз, он идет к смерти. И вот как раз ученики во время субботы, они не могли быть спокойными и в мире, и в покое. Суббота означает покой. Голодный человек не имеет покоя. И для того, чтобы у них был покой, Иисус не обращал внимания на то, что они срывали колосья и ели. Бог хотел их миловать. Фарисеи хотели наказания. Они делают то, что не положено делать в субботы. Иисус по этому поводу сказал, если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», вы их не судили бы. Вы бы приняли во внимание, почему они в это время срывают колосья и едят. Но у вас одно намерение – найти что-нибудь в зацепку и осудить людей. Вы поняли, о чем здесь идет речь? Если бы вы знали, что значит «милость хочу, не жертвы», вы не судили бы невиновных. Ведь Христос-то пришел на землю миловать людей. Он не пришел судить. И он неоднократно об этом людям говорил. Вы помните, однажды их не приняли в одном селении. Может быть, мы дойдем еще до этого. На него говорят, Иисус, давай сведем огонь с тобой и попалим их. Илья-то так сделал. Вот вы не знаете, какого вы духа. Я пришел не губить людей, а спасать. И если бы Иисус в нашей жизни, любого из нас, действовал по закону, по нашим преступлениям, то для нас никогда не наступил день покаяния. Его бы не было для многих из нас. А вообще-то, наверное, для всех. Потому что однажды любой из нас приходил к сознанию, что мне надо каяться. В одних-то сознание более сильно жгло, у некоторых просто немножко касалось, но каждый из нас вот эту особенную жизнь, особенный период жизни переживал. И если бы Иисус не приходил миловать, то нам бы очень было бы честно и плохо. Но все дело в том, он пришел, чтобы не видеть жертвы пораженные, а он бы имел полное право это делать, потому что он смотрел не наружно, а он смотрел в корень проблемы. Его обмануть нельзя было бы. И многие люди погибли бы. Это был святой человек. Но все дело в том, что Иисус приходил, чтобы спасать людей, указать им на их грех. Он не пропускал ничего. Его обмануть нельзя было. Как нельзя было обмануть Иоанна Крестителя. К нему приходят люди креститься, он глянул, говорит, вы, говорит, порождение ехиднины. Вы просто пытаетесь убежать от будущего гнева. А убежать от будущего гнева нельзя. Есть только один выход. Почему гнев Божий горел на людей? Они были грешниками. Так вот, говорит, убежать от Господа нельзя никуда. Ни на землю, ни на луну, ни на Марс, ни на Венеру, ни в преисподнюю, ни на небо. Есть только один выход. Покаяться, чтобы этот грех Господь смыл. Они этого не хотели делать. Все шли, и они шли за компанию. Господь говорил им, вы не обманываете сам, и меня не обманываетесь. У вас лукавое сердце, вы не собираетесь каяться. Он просто-напросто обнаруживал внутренность человека. Обнаружил, что у него внутри есть. Он не смотрел на наружность. И вот как раз вот здесь одна из главных мыслей, которые кто-то из вас и подметил, и говорит, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, вы бы не судили невиновных. И так далее. Надо еще добавлять что-нибудь, или что непонятно? Уже кажется, я и сам понял, что вам объяснял. Но если не поняли, давайте будем дальше идти. Просто я на что обращаю внимание? Если мы ищем обвинение, обвинить человека, мы всегда можем найти его. Но 90% наше обвинение окажется неверным. Но если у нас есть сердце, готовое оправдать человека, когда мы все перебрали, почему он мог так сделать? И все-таки дошли до того, что никакой причины не было, тогда уже где-то 10% обвинения ляжет. Но когда мы не разбираемся, а только имеем намерение обвинить, мы очень легко и просто обвиняем, но потом оказывается, все-таки не совсем правильно было сделано. А вот когда мы найдем все аргументы, чтобы оправдать в наших глазах человека, и, наверное, оправдаем ее, если мы хотим. Но бывает так, что и не оправдаешь уже. Но эта вина оказывается очень маленькая по сравнению с тем, что мы на него налагали. Почему сегодня так тщательно в судах разбирают дело преступника? Хотят все-таки докопаться до источников, узнать причины, побудившие к преступлению, и только то, что уже никак нельзя оправдать, уже то ложится в обвинение. А так прокурор дает 4 статьи. После беседы с адвокатом остается одна. Поэтому вот как раз-то у Иисуса Христа было сердце не прокурора, а адвоката. Он хотел миловать. Он хотел прощать людей. И потому всегда очень тщательно разбирался в этом вопросе. Что он сделал, когда оправдал всех виноватых? Он пришел оправдать человека, а не обвинить его. Обвинял закон Моисею. Обвинение было заключено в законе, а Иисус пришел взять на себя нашу вину и умереть за нее. Потому что он пришел, чтобы помиловать. Значит, человек отказывать от условий, когда он его милует, ну тогда, пожалуйста, погибай, если не хочешь. Тебе предлагается, как это надо сделать? Предлагается покаяться и все свои грехи возложить на Христа, который умер. Но если не хочешь, пожалуйста, никто тебе силой заставлять не будет. Но Бог предупреждает, значит, ты в конце концов погибнешь. И это не испуг. Это не испуг берет Бог. Просто говорит о том, что будет. Но это само собой страшно. Погибнуть навеки и навсегда. Где не будет поворота, конечно, страшно. Это есть просто есть реальность, о которой Бог никогда не умалчивает. Суровая, тяжелая для нас, но реальность. Но и дан выход. Потому что, опять повторяю, Иисус Христос пришел миловать. Но здесь две записки уже поступили на одну и ту же самую тему. Кому уподоблю род сей? Вот самое главное было в сердце человека лукавство. Там дальше мы будем читать немножко. И Христос сравнил род человеческий с детьми, которые играют на улице. И обращаясь к своим товарищам, говорят, и те, и другие дети, потому что дети не играют со взрослыми, а дети с детьми. И они говорят одну такую интересную истину, которая свойственна людям. Вы часто наблюдаете в жизни, когда солнце, говорят, плохо, что дождя нету. Когда дождь, говорят, плохо, что солнца нету. Да, сейчас подбросило снег, говорят, много снега стало. Но здесь немножко обстановка, ну, мы смотрим реально, а не какие-то опасность принес этот снег. Но вот самое основное, в чем состоит дело? Человек не хочет покориться Богу и находит для себя причины, а это лукавство. Ему то плохо, и то нехорошо. Он говорит так, слушайте, сидят на улице и обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на швирели. И вы не плясали. То есть, когда играют на швирели, надо же плясать. Оказалось, вам это неприемлемо. И они подумали, вы, наверное, плакать хотите. Мы вам стали петь вам плачевные песни, поглядели на вас, а вы плакать не хотите, что же тогда хотите? Вы поняли, в чем здесь смысл заключается? Вот пришел Иоанн Креститель. Фарисеи и законники, израильский народ, они искали праведности. И это был человек, который даже жил вдали от людей в пустынных местах. Они когда поглядели, говорят, не ест, не пьет, то ненормальный человек, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, он ест и пьет вино, это друг мытарам и грешникам. И одного не приняли, и другого не приняли. И только оправдывали Иисуса Христа те, которые приняли его учение. Всем остальным людям это учение неприемлемо. Я приводил житейский пример. Как трудно работать с такими людьми, с таким начальством. Вы помните этот пример? Когда женщина говорит, я не знаю, как работать с моим начальником. Когда я начинаю у него спрашивать, как поступить в данном случае, он говорит так, а ты что, говорит, своей головы не имеешь? Все, я да я, ну, в конце концов, ты должна что-то делать. Начинаю делать сама. Он говорит, ты что, забыла, что тебе начальник есть? Уже выросла? Уже тебе никто не надо? Это такая натура человека. И Христос эту натуру увидел в фарисеях и сравнил. Вот таким игровым примером показал, что вот вы такие люди, как дети, в которых нету здравого рассудка. И то они понимали, что когда значит, что-то играют приятное, веселое, надо плясать. Когда плачут, надо плакать. Вот мы избирали для вас вариант. Может, плясать хотите? Радостные песни играли, насмирили. Не плясали. Поменяли обстановку еще. Начали петь плачевные песни. Вдруг они заплачут, и им будет приятно. Поглядели. Не плачут. Говорят, что вам тогда надо? Вот так Господь обращался к народу израильскому. Они ждали Мессию. Они ждали спасения. Они ждали, кто бы им принес истину. Христос принес, она им неудобно приемлема. Ни у Иоанна Крестителя, ни у Иисуса Христа. Хотя между ними была очень великая разница. И то плохо, и то нехорошо. У нас есть такая пословица жизненная. Потому Господь как раз то, видя их неискренность, Он им и объяснил. И только говорит, кто оправдывает учение Христово? Те, кто его принял. Приняли, живут в нем, в этом учении, поступают по учению, получают благословение, и они понимают, что это хорошо. И оправдывают заповеди Божьи. Люди этого мира не оправдывают. Почему? Они не понимают, в чем дело. Они говорят, как это так? Ударил тебя в одну щеку, подставил другую. Ведь это библейское. Почему? В чем смысл заключается? Конечно, речь идет о том, что когда вас на улице встретит пьяница, вы ему должны подставлять щеку. Речь идет о жизненных ситуациях, которые как эквивалент Господь изобразил вот такой житейской обстановкой. Ударить или сняли рубашку, отдать нижнюю одежду. Помните? Речь идет именно об этом. Боже дал нам разум, мы же свою голову не будем поставлять тем, кто хочет отрабатывать удары боксерские на нашей голове. Туда естественно. Но когда за Христа, во имя Божие, нас унижают или отнимают на свое время зарплату, значит, то прорыщивку не платили, то еще что-то. Ну вот раз так, ну отдай ему 50% силы, отдай ему еще 50%, если ему надо. Ну стоит на истине. Почему? Вы знаете что? Второй пример я приведу. Более будет, наверное, понятный, почему мы чего не понимаем этого, а люди не понимают. Конечно же, люди, которые живут без Господа, они не могут жить по евангельским законам. Это правда. Вы поняли, о чем я веду речь? Для них действительно это учение неприемлемо, почему у них нет защиты. Если действительно они будут жить так, как написано в Евангелии, без Бога, конечно, они не смогут так жить. Во-первых, у них не хватит силы. Во-вторых, у них нет защитника. Если мы сегодня исполняем Слово Божие, не мстите за себя. Но что сделаете? Дайте место гневу Божию. То есть человек и находится в руках Божьих, если он не является собственностью Божией, то как он будет надеяться на гнев Божий за него, когда он не его? Вы уловили вот эту деталь? И вот для тех людей наши заповеди неприемлемы. Они не могут так делать. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Почему? Им же некому молиться. Их никто не защитит, этих людей. Они надеются на себя. И вполне оправданно, они воздают злом за зло, ругательством за ругательство. За них же никто не заступится. Мы же сегодня знаем, что если мы отдались в руки Божьи, если мы стали его собственностью, то, вы знаете, хозяин всегда отвечал за своего раба. Правда? Это его собственность. Если он видел, что над его рабом издеваются, а то он вступался за него. Это его. Вы уловили вот эту истину? И когда мы Божьи, то Бог есть одна цель. Он имеет полную власть сказать, стоп, остановись. Врагу, другу, кому угодно. Но у них нет этой защиты. И Бог преследует одну цель. Почему он говорит, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Я вам объясню почему. Если мы начинаем воздавать злом за зло, то зло рассоединяет нас. Когда мы поступаем по поступкам человека, Бог не может через нас работать. Вы уловили эту важную деталь? Мы просто-напросто не будем соединяться ближе с нами, но отдаляться дальше. И Бог тогда, для Бога мы не те сосуды, через которые может воздействовать во спасение других людей. А его же цель спасти человека, а не погубить. Мы, конечно, когда нам делают зло, мы готовы махнуть рукой. И сказать, ну и погибай, раз ты так сделал, или ты так, или так хочешь делать. Но Бог-то так не делает. И мы можем довериться Богу, знаючи, что есть предел всем, есть у нас защитник. И тогда можем спокойно воздавать добром за зло, чтобы Господь через нас, как через свой канал, мог воздействовать на сердце человека и обратить его к себе. Как только мы злом за зло, наш канал для Господа не пригоден работать. Вы уловили вот эту деталь очень важную? Или, допустим, еще один беру пример. Почему нам важно поступать по Слову Божию? Это не для неверующих написано, еще раз повторяю, а для нас, верующих. У них свои законы. Простая заповедь. Почему я ее употребляю? Потому что я понимаю, что происходит в жизни. Я этот пример уже приводил вам. Значит, когда ты дал кому-то взаймы, не требуй назад. Для людей этого мира это неприемлемо. Они живут по закону. Сколько я тебе дал взаймы, столько ты мне отдай назад в определенное нами время. Это справедливость. И представь себе, что когда Бог строит наши отношения друг с другом, то вообще последствия Он хочет взять на себя. Чтобы между нами дьявол не забил клин. Если бы дали кому-то, вы ему сказали, что я тебе даю в долг, но ты отдашь мне тогда, когда ты это сможешь сделать. Вы знаете, что не всегда, когда мы берем в долг, мы берем из роскоши. Как правило, мы воздерживаемся и, так сказать, доходим до крайности, пытаясь не влезать в долги. Но когда уже тоже совсем невыносимо, тогда мы просим, одолжи мне. Но это говорит о том, что у нас нечем отдать. Нам придется еще заработать, чтобы дать. Вы поняли меня? И не все это удается сделать в срок, который назначен. И представьте себе, вы дали в долг и назначили время. Вот такое-то время ты должен мне отдать. Человек, который нуждается в жизни, говорит, обязательно отдам. И он и хочет отдать. Но жизнь поворачивается так, что невозможно. Нет еще, негде взять. И тогда дьявол имеет место. Говорит, смотри, он обещал тебе отдать, но не отдает. Какой он христианин? Это сам настоящий обманщик. Это человек, который не держит слова. Это человек, которому нельзя доверять. И вы, сделав человеку доброе, стали врагами между собой. Вы понимаете меня? Знаете, деньги – это ого-го сегодня у нас. Это тяжелый вопрос. И нет больше проблем, чем с деньгами. Даже иногда одна шутка ходит такая, касательно денег. Как мы реагируем на это? Ну, я уже не называю имен, так как оно есть. Говорят, что ты, Иван, не спишь? А там его сосед живет через стенку. Да, говорю, Степан сказал, что долг надо отдавать завтра. Кажу, Степан, Иван тебе не отдаст. А теперь, говорю, спи спокойно, пусть он мучается. Вы знаете, деньги, они имеют силу, имеют возможность ссорить людей. Это то, что нам надо, но то, что не так-то легко нам бывает отдать нам. Так вот, Бог что-то берет на себя. Он говорит так, ты отдал, не требуй назад. А для того, кто взял, дал другую заповедь. Не будьте должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. И Дух Святой действует на его совесть, ты не забывай, что ты должен отдать. И тогда один ждет без срока, а другой отдает тогда, когда у него есть, и люди остаются друзьями. Вы поняли, о чем я говорю? В чем смысл заповедей Божьих? Люди не могут жить так, потому что у них до совести очень трудно достучаться часто. Они живут по другим критериям, они живут по другим законам. Не обманешь, не проживешь. Наглость – второе счастье. Чтобы жить в любви и счастье, надо красть, красть, красть и так далее. Вы много найдете, как люди сегодня живут. Это их мир, это их жизнь, это их сфера, где они вращаются, это их законы. И там наши законы не могут работать. Конечно. Если мы, допустим, тоже дали человеку совесть ему, который у мира, то, естественно, будут пробытать себе друзей, богатство неправедным. Помните? Какое неправедное? Земное наше, которое мы с собой не возьмем. Это тоже имеет вес. Но все-таки мы уже тогда думаем, дать этому человеку или не дать. Но когда-то христианин, мы понимаем, надо. Говорит, не закрывай, говорит, руки твои от твоего брата нуждаешься, и так далее, и так далее. Видишь голодного, увидев дом, видишь нахуй, одень его. от твоего единокровного не укрывайся, и тогда вот будет, как свет взойдет твое исцеление, правда Божия пойдет перед тобой, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы имеем в виду наше общение христианское. И правильный выход из этой обстановки. Потому что если мы их нарушаем, дьявол будет иметь часть в нас. И будет нас ссорить. Мы будем иметь неприятности. И я, как правило, когда мы видим какие-то конфликты или какое-то недопонимание, обязательно находится нарушение какой-то заповеди Божией. Что-то нарушено. Не может быть, что все заповеди не нарушены, и человек находится в каком-то состоянии войны с другим. Такого не бывает. Нарушены заповеди Божьи. Нарушены моральные ценности Божьи, не человеческие. Человеческих мало, чтобы жить в мире. Поэтому Бог предлагает свои заповеди. Мы говорим, у нас врагов нет. Это тоже непонятно, правда? Ну как так? Нет. А вдруг говорят, войной пойдут на нас? А вдруг нашу родину поработят? Я говорю, братья, верующие американцы не пойдут. Они давно покорены Словом Божьим. Они никогда не поднимут руки. Ни один настоящий христианин не пойдет войной. Пойдут люди неверующие на неверующих. Иногда и нам, конечно, попадает. Но дело не в нас. Ни один христианин никогда не развязал войны. Никогда не занимался этим вопросом, чтобы навредить кому-то. Эти войны завязывают люди неверующие, Бога не знающие. Только я хочу сказать, что я имею в виду, знающий Бога. Это не тот, который читает Библию. Этого мало, а тот, который живет по ней. Можно называться христианином или детем Божьим, а можно быть им. И между этими двумя людьми может быть большая разница и большое расстояние. Когда однажды наши братья заехали в одну деревню, я говорю, надо было найти верующих, они спросили мужчин, которые стояли на улице, я говорю, скажите, а где здесь живут верующие? А вот если настоящие верующие, то вот здесь. Если не настоящие, то вот здесь. И теперь думайте. И те, и другие были верующие. Настоящие здесь. Не настоящие вот здесь, в этой хате. Поэтому мы сегодня, когда говорим верующий человек, то мы понимаем тот, не только тот, который ходит в молитвенный дом, но который живет по слову. И Бог дал нам право не только называться, но и быть. А быть верующим гораздо труднее, чем называться. Называться просто. И вся цель нашей жизни, и участие даже разбора слова заключается в том, чтобы нам не просто называться, но быть. И в этом заключается и сущность жизни нашей – быть, а не называться. Еще раз повторяю, называться проще, быть труднее. Но многие из тех, которые называются, я не сомневаюсь, не попадут даже во спасение, не говоря о других вещах. Что такое хула на Духа Святого? Мне кажется, мы не один раз говорили на эту тему, но если вопрос стоит так, значит, его надо освещать. Это очень важный вопрос. Духа Святого можно оскорбить. Против Духа Святого есть немало грехов. Его можно угасить, говорит Библия. Его можно огорчить. Его можно оскорбить. И его можно похулить. Но вот хула на Дух Святой отличается от всех остальных грехов против Духа Святого. Почему? Потому что тот, кто похулил Дух Святой, ему не будет прощения ни в чем веке, не в будущем. Кто-то может поставить вопрос, как так, в 7 веке и в будущем. Да, такое явление существует. Этот век или в 7 веке – это время нашей жизни на земле. Будущий век – это время, когда мы перешли в вечность, когда оставили, по сути дела, время, не подвластны времени. Это после нашей смерти. Наш дух не умирает. Так вот, Священное Писание говорит прямо и ясно, когда Бог судится с нами на земле. За что? Когда мы, имея познание истины, произвольно грешим. Что такое произвольно? Знаем, что нельзя делать, и делаем. Были времена, когда мы были мертвы для Бога. И делали это в неведении. Мы считали, что так все живут, и мы так живем. И ничего страшного в этом нету. За то время проще рассчитываться. Мы становимся на колени, просим прощения у Господа, и все грехи сняты. Но Священное Писание говорит, если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но есть суд, наказание за соделанное. Покаяние остается на своем месте, потому что если мы не покаялись, мы мертвы. Грех нераскаянный умерщвляет человека. Он становится мертвым для Бога. Когда мы каемся, мы оживаем для Бога. Но за соделанное преступление будет наказание. Ты знал и делал. Вы улавливаете, о чем я веду речь? И сегодня, даже в мире, если человек нечаянно это преступление совершил, его тоже судят. Но если выясняешь, что он специально сделал, его судят строже гораздо.